2. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Зацепившись левой рукой за очередной уступ, я почувствовал, что опора под ногами крошится. Поняв, что еще чуть-чуть и полечу вниз, преодолевая себя, я рванулся вверх и сумел ухватиться за край скального выступа. Руки дрожали от напряжения, пот катился градом. И когда у меня все-таки получилось выбраться на небольшую площадку перед пещерой, я сразу же растянулся на спине и прикрыл глаза, выравнивая дыхание. «Приветствую, господин Алекс. Сегодня ты нетрадиционным путем». Еле отдышавшись, я неловко кивнул. Камень под головой мешал. Произнес: «Хинг-хуи, хинг-хуи». И открыл глаза, глядя на того, кто все это затеял. Китаец стоял, глядя на меня, и вокруг его таких странных для его расы голубых глаз по-прежнему разбегались лучинки мелких лукавых морщинок. «Неплохо», — рассмеялся он, — «но с произношением нужно поработать. Будем считать, что я все понял. А где профессор Марта?» «Марта осталась дома». Я оттолкнулся локтями и уселся, опираясь руками о камень под собой. «Готовится к разводу». «Развод?» — китаец покачал головой. «Нехорошее дело развод. Или я не понял, и вы кого-то разводить собираетесь?» «Я собираемся», — я улыбнулся. «Сына. Потом, надеюсь, дочку». «Дочка — это хорошо. Это радость в доме. А сын — это мир в доме. Молодец!» Китаец развернулся ко входу в пещеру. «Идем. Сначала отдохнуть нужно, потом камень вернешь и по своему делу отправишься». Я вздохнул. Этот китаец всегда все знал и поднялся. «Да, сначала нужно хотя бы перекусить, а потом можно и дальше двинуться. В конце концов, время штука хоть и сложная, но в реальности да умопомрачение простая, если знаешь, как с ним обращаться. А я знал».